перечитывая заново. Сегодня в этой рубрике мы продолжим знакомство со статьей Ивана Прокопова «Москворецкий Златоуст. Жизнь и книги Ивана Шмелева». Читает протоиерей Константин Смирнов. Дебют. Превознесешься своим талантом. Варнава, старец Троицы Сельгерской лавры, Шмелеву. Первый рассказ Шмелева увидел свет не скоро. Большому событию предшествовали большие хлопоты. Прежде всего, автору предстояло напитаться смелостью, дабы преодолеть понятную, естественную робость неофита, вступающего на новую стезю. Это Иван Сергеевич сделал с почти профессиональной расчетливостью. Он словно угадал или некто подсказал ему, что тут надо делать, править свое создание, переписывать и снова править, все более убеждаясь, что вещь становится лучше, и этим обретая уверенность. Второй этап — кому предложить? Казался непреодолимым, потому что газетно-журнальный мир был для него тайной за семью печатями. Кое-что он слышал о московском листке, вот уже второй год печатавшем страшный, всеми читаемый роман «Разбойник Чуркин». Шмелев от этого шуршащего у всех в руках листка горделиво отворачивается. Сказать по правде, я считал себя выше этого. Не пришла ему в голову и самая популярная Нива. И вот вспомнилось мне, рассказывает он, что где-то я видел вывесочку, узенькую и совсем русское обозрение, ежемесячный журнал со старославянскими буковками. Редакция это отыскалась быстро. «А ну, как выгонят!» Не выгнали, рассказ у гимназиста приняли и побежали месяц за месяцем без вестей из журнала. Иван Сергеевич уже стал студентом юридического факультета Московского университета, когда наконец-то, как снег на голову, в первых числах июля 1895 года почтальон приносит ему толстую зелено-голубую книжку «Русское обозрение», номер 7. У меня тряслись руки, когда раскрывал ее, долго не находил, все прыгало. Вот оно, у мельницы. Самое-то мое. 20 с чем-то страниц, и, кажется, ни одной поправки, ни пропуска. Радость не помню, нет, как-то меня пришибло, поразило, не верилось. А тут еще гонорар неслыханный, 80 рублей. За 10 рублей в месяц он ходил давать уроки через всю Москву. Из редакции знаменитого журнала, в котором печатался сам Константин Леонтьев, как потом уже узнал Шмелев, студент на крыльях летел домой, опьяненный новым, чувствуя смутно, что за всем этим моим, случайным, есть что-то великое и священное, незнаемое мною, необычайно важное, к чему я только лишь прикоснулся. Казалось бы, первый успех должен был уже просто по инерции открыть дорогу второму, третьему, но, увы, юного Шмелева закрутили, завертели студенческие и прочие заботы. Он с увлечением и много читает. Бокль, Дарвин, Сеченов, Летурно, Достоевский, Чехов, Флобер. «Я питал ненасытную жажду знать», — отмечает он впоследствии. «Эта жажда вела его на лекции чужих факультетов к историку Ключевскому, филологу Веселовскому, ботанику Тимирязеву. Его жизнь растений стала для писателя навсегда настольной книгой». Если ум жаждущего знаний студента был весь во власти книг, то сердце его заполнилось пылким чувством к студентке столичного патриотического института Ольге Александровне Охтерлоне. Впервые они встретились, когда ей было 16, ему 18. В то время генеральская семья героя Севастопольской обороны Охтерлони снимала у Шмелева квартиру. Генерал вел родословные шотландских дворян, на гербе которых сияли эмблемы королевской династии Стюартов. Но все это не помешало любви высокородной Ольги и купеческого сына Ивана. Она была взаимной и счастливой многие-многие годы. «Он мне понравился», — застенчиво признавалась Ольга Александровна 30 лет спустя подруге Вере Николаевне Муромцевой-Буниной, «потому что не похож был на других и серьезный, много читал». Их свадьба состоялась 14 июля 1895 года и отодвинула на второй план другое важное июльское же событие — писательский дебют жениха. Ольга Александровна внесла в суматошную жизнь студента семейную размеренность, тишину и порядок, а будучи религиозной, приохотила к молитве и Ивана Сергеевича. Она потихоньку вспоминала друг Шмелевых, известный философ и богослов Карташов, очистила от пыли божницу, заправила остывшую лампадку и засветила ее. Она же убедила Ивана Сергеевича совершить свадебное путешествие на юг, не за границу, куда все ездят, а на север, на Валаам, знаменитый монастырь, куда сотни россиян ежегодно отправлялись на богомолье. Путешествие молодоженов на пароходе «Александр» через штормящую Ладогу началось в первых числах августа 1895 года, а завершилось 26-го. Впечатления были настолько сильны, что Иван Сергеевич 2 месяца радостно жил ими, вдохновенно перенося их на бумагу. Рождалась книга «На скалах Валаама», восторженное и благостное повествование о духовном прозрении шатнувшегося от церкви человека. Новый, мало кому ведомый мир открылся ему на островах светлого и сурового Валаама, на его святых горах и в лесах, где одиноко укрывались скиты, отверзнувших все мирское и посвятивших свои дни и труды Богу и молитве. Вот одно из десятков наблюдений, тронувших душу юного бытописателя монашества — трапеза богомольцев. «Я вслушиваюсь в шорох, в мерное углубленное жевание сотен людей, и приходит на мысль, недуманная раньше, какое важное совершается. Я как бы постигаю глубокий смысл в поте лица твоего. Будешь есть хлеб твой. Впервые чувствую я, забывший проникновеннейшее моление, хлеб наш насущный дашь нам днесь. Смотрю на старичков-оланчан, как благоговейно радостно вкушают они этот хлеб насущный, не едят, а именно вкушают, как дар чудесный, не услаждаются, а принимают молитвенно, чинно, в смирении, и думаю, как это хорошо, и это не простое, не обиходное, а священное что-то в этом, возносящее, освящающее человека». После этого странствия к святым обителям в Шмелеве, как никогда прежде, ускоренной поступью началось пробуждение того, что активно существовало в нем только в детские, чистые годы — религия. Перед ним, как встарь, снова высветились судьбы удивительных встреченных им людей, вся жизнь которых в подвигах возрастания духовного, до полного отвержения себя, и еще радостное и бодрящее — это родное от твоего народа. Книгу Иван Сергеевич решил издать сам на свои скромные сбережения. Он отказался печатать рукопись в журнале «Русское обозрение», поскольку здесь потребовали сократить показавшиеся редактору крамольными некоторые рассуждения автора. Книгу Шмелев напечатал в том виде, в каком ему и хотелось. И вот тут-то его и ждали препоны, такие, которые потрясли начинающего писателя до глубины души. В судьбу рукописи, воспевавшей восторг юноши, перед впервые увиденными святыми местами России, вмешался никто иной, а сам всесильный обер-прокурор Святейшего Синода Победоносцев, повелевший книгу, уже изданную, задержать. Пришлось из напечатанной книжки, сокрушенно рассказывал Шмелев, изъять более 30 страниц и заменить их. Давным-давно разлетелась она по всей России. Еще перед войной, перед Первой мировой, не мог я найти ни одного экземпляра, даже у букинистов. Очерковое повествование «На скалах Валаама» вышло в свет только в феврале 1897 года. Критики его заметили. Похвальные рецензии появились в таких солидных журналах, как «Русская мысль» Гальцева и «Русское богатство» издания Михайловского и Короленко. А вот марксисты из «Нового слова» отозвались весьма кисло, посчитав книгу неактуальной, уделяющей внимание изжитым явлениям жизни. Автор с положительной точки зрения освещает монастырскую эксплуатацию человеческого труда. 10 лет молчания. Скучная жизнь, но ничего, она опять засверкает, вот только взойдет солнце. Шмелев, «Как мы летали». Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Перечитывая заново» прозвучали страницы статьи Ивана Прокопова «Москворецкий Златоуст. Жизнь и книги Ивана Шмелева». Читал протоиерей Константин Смирнов.